Глава 29. Едва я провалилась в желанный сон, как кто-то потянул меня за крыло. Искра, свернувшаяся рядом, возмущенно застрекотала, а я нехотя открыла глаза. С этими крыльями просто невозможно спать. Все время что-то мешается и ноет. Повернувшись на бок, я рукой подтянула крыло к себе и вдруг ойкнула. Надо мной возвышался одетый в плащ человек с наброшенным на голову капюшоном. В полумраке спальни я не могла разглядеть его лица, но уже одно его присутствие здесь не сулило ничего хорошего. «Наконец-то тебя оставили одну!» Голос оказался женским. В свете, заглянувшей в окно луны, я успела увидеть полные губы и точеные скулы незнакомки. «Кто вы?» Отведя руку в сторону, я мысленно произнесла «пламя» и создала на ладони комок огня. Однако гостья слегка шевельнула пальцем, и оно тут же потухло. Как она это сделала? «Тебе ни к чему сражаться со мной. Я помогу тебе». Весьма сомнительное предложение от человека, без приглашения явившегося в мою спальню. Я хотела сказать, что не нуждаюсь в помощи, но незнакомка коснулась моего плеча, и все вокруг заволокла ярко-алая вспышка. Последнее, что я успела сделать, крепко прижала к себе искру. Короткое головокружение, и я обнаружила себя стоящей посреди каменного зала. В огромные окна заглядывало встающее на горизонте солнце. Пошатнувшись, я с трудом удержалась на месте. Саламандра воинственно застрекотала и спрыгнула на пол, загородив меня собой. «Я тебя не обижу. Можешь отозвать своего духа». Женщина сбросила капюшон. «Меня зовут Дилая, и я тоже Феникс». Я удивленно замерла, рассматривая ее. Внешность у нее была довольно примечательная. Черные волосы падали на плечи. На узком лице сияли слегка раскосые ярко-синие глаза. Женщина была высокой и очень худой. В ней чувствовалось что-то нечеловеческое, нечто такое, от чего по коже пробегали мурашки. Несмотря на то, что выглядела она молодо, ее взгляд был пугающе серьезным. «Но Феникс...» Заметив мои сомнения, Дилая кивнула и сбросила плащ на пол. По ее рукам и шее пробежали огненные искры, а за спиной развернулись крылья. Они были куда больше моих, ярдов три каждая. Взглянув на ее лицо, я вздрогнула. Оно тоже изменилось. Черты лица заострились, а глаза превратились в огромные озера. Дилая, красуясь, взмыла в воздух и сделала широкий круг по залу. Сколько грации было в ее движениях. Теперь я верила, что она — Феникс. Но кто же тогда я? У меня появились лишь крылья. Дилая опустилась на пол рядом со мной и изящно сложила крылья за спиной. До меня даже порыва ветра не донеслось. Саламандра все еще настороженно смотрела на Феникса, и я позвала ее к себе. Уверена, мы не сможем противостоять ей. «Ты одна из нас, и мы хотим тебе помочь». Дилая склонила голову на бок, и мне почудилось в этом жесте нечто птичье. Я сложила руки на груди. «Тогда почему вы похитили меня? Иначе это не назовешь. Верните меня моей семье и приходите утром». Дилая вскинула брови, словно удивляясь, что я могу спорить с ней. «Твой муж — человек». До недавнего времени я тоже была им. С того момента, как я оказалась здесь, в моей груди словно появилась дыра. Наша с Эйденом связь еще не успела как следует окрепнуть, и я лишь чувствовала, что он очень далеко. В один момент я будто лишилась части души. Представляю, как он будет переживать, когда узнает, что я исчезла. А что будет с родителями? Он не поможет тебе научиться летать и менять ипостась. Сейчас ты застряла в промежуточной форме. Еще сутки, и ты не сможешь принять истинный облик или вернуть человеческий. Я обхватила себя за плечи, ужаснувшись в перспективе. Неужели я не могу избавиться от этих крыльев? Или Дилая просто пугает меня? Но что же мне делать? Думай, Силь, думай. «Где мы находимся?» — спросила я. Феникс жестом пригласила меня подойти к окну. С опаской я подчинилась и разочарованно выдохнула. Под нами расстилалось небо. Настоящее небо с гроздьями облаков и туманом. «Истинная резиденция фениксов находится в небе. Хочешь попробовать найти дорогу домой или погостишь у нас?» По лицу Дилайи скользнула усмешка. «Похоже, вы не оставили мне выбора», — буркнула я. Феникс кивнула, и ее вновь окутала легкая дымка. Спустя мгновение она вернулась в человеческий облик. «Интересно, как она проникла в замок? Неужели она прилетела в Лайрон на собственных крыльях? Пентаграмма без разрешения мужа на перенос не сработала бы, но пентаграмма ей вовсе не понадобилась. Она использовала нечто другое». «Как вы смогли пробраться в замок?» — спросила я. «Он защищен множеством заклинаний и артефактов». «Я Феникс», — хмыкнула Дилайя. «Наша магия гораздо сильнее человеческой, но сейчас тебя должен волновать лишь отдых. Сон вместе силы фениксов полностью восстановит твои силы. Через несколько часов я расскажу тебе о твоей новой сущности и научу перекидываться». Я лишь кивнула. Вновь навалилась усталость. Все решения придется оставить на потом. Сейчас я едва могла двигаться. Даже искру, которая забралась ко мне на руки, несла с трудом. Пока Дилайя вела меня в спальню, я внимательно осматривалась. Коридоры были довольно узкими, с крыльями тут точно не развернуться. Материал, из которого были выполнены стены, показался мне очень странным. Мне не доводилось видеть подобный прежде. А откуда-то снизу доносился неясный рокот. Вслушиваясь в него, я невольно отстала на пару шагов. «Чувствуешь сердце?» — спросила Дилайя. «Что это?» «Сердце нашей резиденции. Вулкан, конечно. Надежда на то, что Эйден найдет меня, разбилась и осыпалась осколками. Как он сможет взобраться на вулкан?» Навстречу нам так никто и не попался. Остаток пути мы молчали. Я все еще осознавала новость, и Дилайя не спешила заговаривать. Странно все это. Не очень похоже, что она безмерно рада видеть меня. Но зачем-то она притащила меня сюда. Неужели просто помочь? Впрочем, пока я не могу сделать никаких выводов, придется смириться с полной неизвестностью. Спальня, в которую меня привели, оказалась крошечной. Здесь всего-то вмещалась узкая постель, комод, на котором стояло зеркало, и стул. Скромно. Интересно, только мне отвели такую комнату, или все фениксы живут в таких условиях? Может, у них в почете аскетизм? Но платье Дилайи было довольно богатым. «Саламандру можешь оставить за дверью?» «Нет», — покачала головой я. «Она будет спать со мной». «Как знаешь», — пожала плечами Феникс. На ее лице появилось брезгливое выражение, словно я собралась взять в постель какое-то мерзкое животное, подобранное из придорожной канавы. Это Дилайя несколько высокомерно, или фениксы в принципе не жалуют низших духов. «Создатель, сколько у меня вопросов!» Рухнув на кровать прямо в одежде, я уставилась в потолок. «Слишком много событий для одного дня. Спектакль, близость с Эйденом и его признание в любви — мое обращение в Феникса. А теперь выяснилось, что древние расы вовсе не исчезли, по крайней мере, не все». Саламандра, осмотрев комнату, запрыгнула ко мне. Я прижалась к ее горячему боку и утерла слезы. «Почему я так и не сказала Эйдену, что люблю его? Надеюсь, у меня еще будет шанс». Утром меня разбудила Саламандра. Искра ткнулась узкой мордочкой в мое лицо и лизнула в нос. Открыв глаза, я не сразу вспомнила, что случилось. Сперва долго рассматривала непривычный потолок и размышляла, почему так ноет спина. Впрочем, стоило повернуться, как ответ пришел сам собой. К сожалению, за ночь крылья не исчезли. В дверь постучали. Не успела я ответить, как в комнату буквально ворвалась невысокая девушка в длинном светлом платье. К моему удивлению, волосы у нее были ярко-зелеными. «Ты уже проснулась?» — спросила она и тут же затараторила. «Меня зовут Ива, очень рада тебя видеть. Здесь довольно скучно, надеюсь, мы с тобой подружимся». «Ты живешь здесь?» — наконец сумела вставить слово я. Гостья замялась. «Ой, прости, что я так набросилась на тебя. Делая нашла меня 2 месяца назад близ столицы Киаринта. Я Дриада, возможно, последняя в своем роде». Я удивленно выдохнула. «Надо же, Дриада!» Она и впрямь была похожа на существ из сказок. Зеленые волосы, огромные на пол лица глаза. Фигура вроде бы человеческая, но уж больно тонкая. «Меня зовут Сильвия», — наконец отозвалась я. «Знаю», — кивнула Ива. «Давай я помогу тебе собраться. Через полчаса начнется завтрак, где соберутся все обитатели небесной резиденции». «Выходит, мы с Дилайей не единственные фениксы здесь? Или здесь собраны и другие древние расы?» Этот вопрос я и задала Дриаде. «Всего фениксов 6, с тобой стало 7. Впрочем, ты сможешь познакомиться с ними лично». Откинув одеяло, я вылезла из постели и погладила искру. Саламандра, на удивление, спокойно восприняла Иву, по-видимому, не считая ее угрозой. За неприметной дверью обнаружилась ванная комната, и я быстро привела себя в порядок. Потом переоделась в принесенную девушкой одежду. Свободное платье с прорезями для крыльев на спине. Наверняка их сделали специально для меня. Фениксы-то могли возвращать себе человеческий облик. Потянувшись, я поняла, что наряд довольно удобный. Теперь крыльям ничего не мешало. Сегодня они не казались такими тяжелыми. Похоже, я начинаю привыкать. Да и чувствовала я себя гораздо лучше, хотя, по словам Ивы, спала всего 4. Прислушавшись к себе, я поняла, что все еще не чувствую мужа. Сейчас наша связь представляла собой жалкие обрывки нити, и это причиняло почти физическую боль. Казалось, даже татуировки на запястьях побледнели. «Как там Эйден? Наверняка мое исчезновение уже обнаружили». Сердце болело от переживаний за мужа и родителей, хотя сейчас мне стоило переживать о себе. Ива жестом предложила идти за ней, и мы вошли в коридор. Саламандра увязалась вслед за нами. «Не хочешь оставить ее?» — спросила Ива. Я покачала головой. Рядом с искрой мне будет спокойнее. Она единственное существо, которое точно на моей стороне. На завтрак пришлось поспешить, мы и так задержались. Коридоры были пусты, и навстречу нам никто не попадался. Впрочем, теперь ясно, почему. Здесь живет всего 8. Точнее, людьми-то они не являются. Перед дверями столовой меня охватило волнение. Шагнув внутрь, я мысленно напряглась. Саламандра, почувствовавшая мое беспокойство, приподняла голову и обвела присутствующих взглядом. Нас уже ждали. За небольшим столом сидело 6, включая Дилайю. Я коротко поклонилась, все еще с трудом осознавая, что передо мной древние. Те самые древние, которые исчезли 100 лет назад. Почему они скрываются? Надеюсь, меня посвятят в эти подробности. Фениксы были высокими и худыми, наверное, это особенность расы. Кроме Дилайи, здесь было всего 2, остальные 3 – мужчины. Все в человеческом облике, ничто в их внешности не указывало на иное. Сухая сморщенная кожа, редкие волосы, они выглядели настоящими стариками. «Здравствуй, Сильвия!» — царственно кивнула мне Дилайя. Сегодня она была одета в строгое ярко-алое платье. «Добро пожаловать в последнюю обитель фениксов!» Меня встретили негромкими аплодисментами и усадили за стол по правую сторону от Дилайи. Я бы с удовольствием предпочла другое соседство. Например, Иву. Дриада разом растеряла свою жизнерадостность и принялась вилкой ковыряться в тарелке. Саламандра устроилась у моих ног, и ее присутствие меня приободрило. Завтрак, довольно скромный, прошел в полном молчании. Теперь я понимала, откуда у Ивы такая жажда к общению. Я пыталась задавать вопросы. Спрашивала, зачем меня сюда притащили и могу ли я подать весточку родным. Однако все тщетно. Дилайя сообщила, что ответы я получу позже, когда стану полноправным фениксом. Применять магию я не осмелилась. В прошлый раз мне это не помогло. Похоже, я самая настоящая пленница. Пришлось замолчать и заняться завтраком, хотя мне кусок в горло не лез. Я чувствовала, что на меня направлено много взглядов, удивленных, любопытствующих и даже жалостливых. Я искоса посмотрела на сидящую напротив женщину, одетую в серое холщовое платье. Ее некогда роскошные рыжие волосы поседели и были убраны в косу. В ее глазах я прочла сожаление, но почему? После завтрака фениксы тихо благодарили Дилайю и уходили. Похоже, именно она была у них главной. Ива выскользнула последней, и на пару мгновений я ощутила удушающую панику. Почему-то оставаться наедине с Дилайей мне не хотелось. «Пришло время занятий», — грациозно поднялась Феникс и бросила салфетку на стол. «Ты должна научиться менять облик по желанию». «С удовольствием». Очень хотелось сказать, что именно за этим меня сюда и притащили. Оставалось надеяться, что обучение не будет долгим. «Тогда начнем». Я думала, что мы перейдем в какой-то другой зал, но мы всего лишь вышли из-за стола. Дилайя велела мне отойти к окну и развернуть крылья. Я напрягла мышцы спины, и по бокам от моего лица замаячили перья. После сна это далось мне гораздо легче. «И что же мне делать?» Дилайя обошла вокруг меня, пристально рассматривая нечто известное только ей, и сказала: «Сперва ты должна смириться со своей новой сущностью. Ты все еще отрицаешь ее и считаешь себя человеком. Но это не так. И чем быстрее ты поймешь это, тем лучше». «Легко сказать. Можно подумать, я каждую неделю отращиваю крылья, а потом меня похищают фениксы». Сделав глубокий вдох, я отвернулась. «В чем-то дела я права. Я должна научиться обращаться с крыльями. Улететь — единственный способ выбраться из небесной резиденции». «Хорошо», — вздохнула я. «Допустим, я смирилась. Что дальше? Я уже пробовала убрать крылья, но ничего не выходит». Дилайя усмехнулась. «Ты мыслишь как человек. Ты должна не пробовать, а приказывать своему телу. Отзови свою саламандру, чтобы не мешала, и закрой глаза». Я кивнула нахохлившейся искре, попросив ее не мешать, и зажмурилась. Весь окружающий мир словно отрезала. «Ты заблудилась в подземельях замка», — медленно заговорила Дилайя. Ее голос буквально завораживал, и по коже поползли мурашки. «Ты бродишь уже несколько часов и отчаянно хочешь на воздух». Вдруг в горле пересохло, и я почувствовала жажду. Воздух стал влажным, в носу засвербело от запаха плесени. «Видишь наверху небольшое окошко? Кажется, оно ведет на поверхность. Ты как раз протиснешься в него». Словно воочию я увидела полоску света, падающего из окна, и сердце радостно забилось. Я смогу пролезть в него. Едва я потянулась наверх, как услышала тихий шорох. Следом пришло ощущение небывалой легкости. Открыв глаза, я поняла, что крылья за спиной исчезли. Кожу в прорезях платья холодил ветерок из окна. И только... Требовалось лишь убедить себя, что крылья мне мешают. Я бросила взгляд на Дилайю. Судя по ее прищуренным глазам, она была довольна. «Спасибо», — кивнула я. Возможность навсегда застрять в промежуточной форме пугала меня. «После того, как ты научишься принимать истинный облик, я расскажу тебе все, что требуется знать новообращенному фениксу». Я нахмурилась. «Каким образом? Неужели все будет так же просто?» Дилайя вдруг резко шагнула ко мне и с силой ударила ладонью в грудь. Из легких разом вышибло воздух, и я почувствовала, что задыхаюсь. Створки окна за моей спиной с грохотом распахнулись. Потоком воздуха меня вынесло наружу. Подол и рукава платья принялся трепать злой ветер. Оценив открывшуюся глазам бездну, я пронзительно завизжала. От страха одеревенела каждая клеточка тела, а в следующую секунду я рухнула вниз.